Pero tu mamá mal ni va a gustar, de siempre cae tu allá. Toma, viste, ya si, luchu. Toma, viste, uy, ya si, catarchu. Так государство получил, Египет, Турция и Таиланд, все бы эти деньги проглотил. Что я, дурак, кот весь пахать, чтобы туда кровные отдать? Такого отдыха поднимется всего на 3 рубля. Зато в стране отставил я деньги стране, деньги сберет страна, процветай, я клевый патриот.